Часть четвертая. Да придет вопль мой пред лице твое. Только тот, кто остается верным любви, остается верным Богу, а Бог ему. Святой Павел. Глава первая. Киндерман сидел за столом в полумраке своего тихого кабинета. Свет от настольной лампы падал на ворох документов, рапорты полицейских и отчеты из лабораторий, вещественные доказательства и служебные записки. В задумчивости он медленно разложил их в виде лепестков цветка, чтобы сгладить то мерзкое заключение, к которому они его привели и которое он никак не мог принять. Энгстром был невиновен. Во время гибели Деннингса он был у своей дочери, снабжал ее деньгами для покупки наркотиков. Он солгал в первый раз, чтобы не выдать ее, и чтобы мать, считавшая дочь умершей, ничего не узнала. Когда Киндерман рассказал Эльвире, что ее отец подозревается в соучастии убийства Деннингса, она согласилась все рассказать. Нашлись и свидетели, которые подтвердили рассказ. Энгстром был невиновен. Невиновен и молчалив. От него нельзя было узнать, что происходит в доме у Крис. Киндерман нахмурился, рассматривая свой цветок. Что-то ему не понравилось. Он передвинул один лепесток немного ниже и правее и еще раз проанализировал все факты. Киндерман уставился в самую середину своей бумажной розы, где лежала старая, выцветшая обложка популярного журнала. С фотографии на него смотрели Крис и Регана. Он пригляделся к девочке. Симпатичное веснушчатое лицо, волосы завязаны в хвостики, не хватает переднего зуба. Киндерман посмотрел в окно. На улице было темно, моросил надоедливый дождик. Он пошел в гараж, сел в черный автомобиль и поехал по блестящим, мокрым от дождя улицам в сторону Джорджтауна. Припарковавшись на восточной стороне Проспект-стрит, он просидел в машине около четверти часа, глядя на окно комнаты Риганы. Может быть, нужно постучаться и потребовать, чтобы ему ее показали? Он опустил голову и потер лоб рукой. «Уильям В. Киндерман, вы больны. Идите домой, примите лекарство и ложитесь спать». Он опять посмотрел на окно и задумчиво покачал головой. Нет, неумолимая логика руководила его поступками. К дому подкатил автомобиль. Детектив насторожился, повернул ключ зажигания и включил дворники. Из такси вышел высокий пожилой человек. На нем были черные плащ и шляпа, в руках он держал видавший виды чемоданчик. Старик заплатил шоферу и остановился, осматривая дом с улицы. Такси тронулось и повернуло на 36-ю улицу. Киндерман поехал за ним. Поворачивая за угол, он заметил, что пожилой человек так и не двинулся с места. Он стоял в туманном свете уличного фонаря, как памятник путнику. Полный спокойствия и застывший на века. Детектив посигналил фарами таксисту. В это время Шарон делал Регане укол либриума, а Каррас и Карл держали девочку за руки. За последние два часа доза была увеличена до 400 миллиграммов. Это было очень много. Но после временного затишья, длившегося много часов, бес неожиданно проснулся в таком приступе ярости, что ослабевший организм Риганы не смог бы долго продержаться. Карас измотался. После визита к представителю высшего духовенства он вернулся к Крис, чтобы рассказать ей о результатах, потом помог наладить для Риганы внутреннее питание, вернулся домой и сразу же рухнул в кровать. Однако уже через полтора часа его разбудил телефонный звонок. Звонил и Шарон. Регана все еще была без сознания. Ее пульс постепенно замедлялся. Карас сразу же бросился на помощь, захватив чемоданчик с медикаментами. Он уколол Регану в ахиллесово сухожилие, чтобы посмотреть на ее реакцию. Реакции не было. Он с силой надавил на ноготь то же самое. Священник забеспокоился. Хотя он знал, что при истерии и в состоянии транса иногда наблюдается невосприимчивость к боли, в данном случае он опасался наступления комы, которая легко могла закончиться смертью. Карас измерил давление. 90/60. Пульс 60. Он оставался в комнате и делал повторные измерения через каждые 15 минут в течение полутора часов, пока не убедился в том, что Регана была не в состоянии шока, а в оцепенении. Шарон получил инструкцию продолжать измерять пульс каждый час. После этого Демьен вернулся к себе, чтобы поспать, но его снова разбудил телефон. Ему сообщили, что изгоняющим дьявола назначен Ланкестер Мэрин, а помощником он Каррас. Новость потрясла его. Мэрин? Философ-палеонтолог? Человек, обладающий удивительным, тонким умом? Его книги всякий раз приводили в волнение церковь, потому что в них вера объяснялась с точки зрения науки, постоянно развивающейся материи, судьба которой — стать субстанцией духовной и присоединиться к Богу. Каррас тут же позвонил Крис, чтобы передать новости, и узнал, что епископ уже сообщил ей об этом лично. «Я...» «Ответила епископу, что Мэрин может остановиться у нас», — сказал Крис. «Это займет день или два, верно?» «Я не знаю», — ответил Каррас. Подождав еще немного, он продолжал. «Вы не должны слишком многого ждать от него». «Я хотела сказать, если это поможет». Голос Крис звучал подавленно. «Я и не думал убеждать вас в том, что это не подействует», — подбодрил ее Каррас. «Просто на это, возможно, понадобится время?» «Сколько времени?» «Бывает по-разному». Он знал, что изгнание дьявола часто затягивалось на недели, а то и на месяцы. Знал, что часто оно вообще не помогало. Предчувствовал, что бремя лечения свалится на него очередным и на сей раз последним грузом. «Это занимает несколько дней или недель», — сказал он Крис. После разговора Каррас почувствовал себя до предела усталым и измученным. Вытянувшись на кровати, он думал о Мэрине. Волнение и сомнения овладели им. Дамьен считал себя вполне подходящим кандидатом для проведения ритуала, однако епископ выбрал не его. Почему? Из-за того, что Мэрину раньше уже приходилось делать это. Он закрыл глаза и вспомнил, что для изгнания бесов выбирают тех, кто набожен и обладает высокими душевными качествами. Ему припомнился отрывок из Евангелия, когда ученики спросили Христа, почему они не могут изгонять бесов, и он ответил им, потому что вера ваша слаба. Архиепископ знал о его проблеме, знал об этом и президент. Может быть, один из них и рассказал епископу. Каррас повернулся на кровати и почувствовал себя недостойным, неумеющим, отвергнутым. Эта мысль больно ужалила его. В таком подавленном настроении он все же заснул, и сон постепенно заполнил все трещины и пустоты в его сердце. Но и на этот раз он проснулся от телефонного звонка. Рыдающая Крис сообщила, что у Регана опять приступ. Демьен поспешил к ним и проверил у девочки пульс. Сердце бешено колотилось. Он ввел ей либриум, потом еще раз и еще раз. После этого Каррас отправился на кухню и сел рядом с Крис за стол, чтобы выпить чашечку кофе. Крис просматривала одну из книг Мэррина, которые по ее просьбе были доставлены на дом. — Мне это недоступно, — тихо сказала она. Однако по ее виду можно было догадаться, что книга ей очень понравилась. Она перелистала назад несколько страниц, нашла отмеченное место и передала книгу Каррасу. Он прочитал. «У нас есть установившееся мнение относительно порядка, постоянства и обновления материального мира, окружающего нас. Хотя каждая часть его приходящая, и все элементы его движутся, он все же связан с законом постоянства, и хотя он постепенно умирает, он также постоянно и возрождается. Исчезновение одного только лишь дает рождение другим, и смерть — это появление тысячи новых жизней. Каждый час бытия свидетельствует о том, как приходящее и как одновременно с этим твердо и велико сие грандиозное существование единства. Оно подобно отражению в воде. Всегда одно и то же, хотя вода течет. Солнце заходит, чтобы снова взойти. Ночь поглощает день, чтобы он снова родился из нее, такой же ясный, словно никогда и не угасал. Весна становится летом, а потом, пройдя лето и осень зимою, но тем яснее и ближе становится ее возвращение, которое все равно восторжествует над холодом, хотя к холоду весна стремится уже с самого первого своего мгновения. Мы горюем о майских цветах, потому что они непременно завянут, но мы знаем, что однажды май непременно возьмет верх над ноябрем, и этот круговорот никогда не остановится. Это учит нас надеяться и никогда ни в чем не отчаиваться. — Да, это красиво, — тихо сказал Каррас, не отрывая взгляда от книги. Сверху послышался крик беса. — Негодяй! Подонок! Набожный лицемер! Она всегда клала мне розу на тарелку утром перед тем, как мне уходить на работу. Каррас вопросительно посмотрел на Крис. — Регана, — пояснила она. Я опустила глаза. Я совсем забыла, что вы ее раньше никогда не видели. Крис высморкалась и коснулась пальцами век. — Вам налить немного бренди в кофе, отец Каррас, — спросила она, силясь придать голосу бодрость. — Спасибо, не нужно. — А для меня просто кофе не подходит, — прошептала она. — Я налью себе бренди, если вы не возражаете. Крис вышла из кухни. Оставшись один, Каррас мелкими глотками допил свой кофе. Ему было тепло в свитере, надетом под рясу. То, что он не смог успокоить Крис, слегка расстроило его. Он вдруг вспомнил свое детство. Ему стало грустно. У него жила собачонка Джинджер, простая дворняга, которая однажды заболела и лежала в ящике прямо в его комнате. Ее все время лихорадило и рвало, и Каррас укрывал ее полотенцами, заставлял пить теплое молоко, а потом пришел сосед и сказал, что собака больна чумкой. Он покачал головой и добавил, надо было сразу же делать уколы. Однажды он вышел из школы на улицу, они шли парами, и на углу его ждала мать. Она была очень грустная. Потом она взяла его за руку и вложила в нее монетку в $0.50. Он тогда еще обрадовался. Так много денег! И тут же раздался ее голос, мягкий и нежный. Джинджер больше нет. Он посмотрел на горькую черноту в чашке и ощутил холод утраты. «Проклятый святоша!» Бес все еще был в бешенстве. Надо было сразу же делать уколы. Каррас вернулся в спальню Реганы и удерживал ее, пока Шарон делала укол либриума. Доза на этот раз составляла 500 миллиграммов. Шарон прижала тампон к месту укола. И тут Карас изумленно взглянул на Регану. Ругательства на этот раз относились не к ним, а к кому-то другому, кто был невидим и находился далеко отсюда. — Я сейчас вернусь, — сказал он Шарон и спустился на кухню, где в одиночестве за столом сидела Крис, подливая себе в кофе бренди. — Вы не передумали, святой отец? — спросила она. Он отрицательно покачал головой и устало опустился на стул. — Вы разговаривали с ее отцом? — Да, он звонил. — Молчание. — Он хотел поговорить с Рекс. — И что же вы ему сказали? — Я сказала, что она ушла в гости. Снова тишина. Карас взглянул на Крис и увидел, что она смотрит на потолок. Он заметил, что крики наверху наконец смолкли. Мне кажется, Либриум подействовал. С удовлетворением произнес Дамьен. В дверь позвонили. Он посмотрел на Крис, и она уловила догадку в его глазах. Киндерман! Потянулись долгие секунды. Они ждали. Уилли отдыхала. Шарон и Карл были еще наверху. Крис резко поднялась и пошла в комнату. Она приподняла занавеску и посмотрела в окно на незваного гостя. Слава Богу! Это не Киндерман. Вместо детектива она увидела высокого пожилого мужчину в поношенном плаще. Склонив голову, он терпеливо ждал под дождем, держа в руках старомодный потертый чемоданчик. Звонок прозвенел еще раз. Удивленная Крис пошла к выходу, приоткрыла дверь и высунулась в темноту. — Я вас слушаю. Поля шляпы скрывали глаза незнакомца. — Миссис Макнейл? — раздался его голос. Он был чистым, мягким и вместе с тем достаточно уверенным. Старик снял шляпу. И Крис увидела глаза, которые ошеломили ее. Умные и добрые. Они словно сияли и были наполнены пониманием и состраданием. Они излучали тепло, и источник этой целительной энергии был одновременно в них самих и вовне, и поток этот не имел границ. «Я отец Мэрин». Секунду она непонимающе смотрела на него, на его худое лицо аскета, на рельефные, тщательно выбритые скулы, а потом поспешно распахнула дверь. «О, Боже, пожалуйста, входите! О, входите! Видите ли, я в самом деле, я не знаю, где мои...» Он вошел в дом, и она закрыла дверь. «То есть я хочу сказать, что я ждала вас только завтра утром?» «Да, я знаю», — услышала она в ответ. Крис обернулась и увидела, что отец Мэрин стоит, склонив голову на бок, и смотрит вверх, как будто слышит что-то. Нет, чувствует чье-то невидимое присутствие. Какие-то отдаленные вибрации, которые ему давно знакомы. Она с удивлением наблюдала за пришельцем. «Можно я помогу вам, святой отец? Мне кажется, ваш багаж слишком тяжел». «Спасибо», — мягко ответил он. «Этот чемодан, как часть меня самого, такой же старый и потрепанный». Отец Мэрин опустил глаза, и в них мелькнуло что-то совсем доброе и ласковое. «Я привык к грузу. Отец Карас здесь?» «Да, он на кухне. Кстати, вы сегодня обедали, святой отец?» Послышался скрип открываемой двери. «Да, я поел в поезде. Вы не хотите еще перекусить?» Через секунду дверь закрыли. «Нет, спасибо. Этот противный дождь», — сокрушалась Крис. «Если бы я только знала, что вы приедете, я бы вас встретила на вокзале. Это не важно. Вы долго искали такси?» «Всего несколько минут. Все равно я перед вами виновата, святой отец». С лестницы быстро спустился Карл. Взял из рук священника чемодан и понес его через зал. — Вам приготовлена постель в кабинете, святой отец, — засуетилась Крис. — Там очень удобно. Я подумала, что вы любите, когда вас не беспокоит. Я провожу. Она шагнула вперед и остановилась. — Или, может быть, вы хотите повидать отца Карраса? «Прежде всего я хотел бы повидать вашу дочь», — сказал Мэрин. Она удивилась. «Прямо сейчас, святой отец?» «Да, прямо сейчас». «Она спит?» «Не думаю». «Ну, если...» И тут Крис вздрогнула, услышав, как сверху раздался приглушенный, яростный крик беса. Он был похож на вопль заживо похороненного человека. «Мэрин!» За этим последовал глухой удар, потрясший стены спальни. «О, Боже всемогущий!» Крис прижала руки к груди и онемела от ужаса. Священник не шевелился. Он смотрел наверх напряженно и сосредоточенно, и в глазах его не было и намека на удивление. «Даже больше», — отметила про себя Крис, — «он, похоже, узнавал этот голос». Еще один удар потряс стены. «Мэри!» Иезуит медленно двинулся вперед, не обращая внимания ни на Крис, ни на Карраса, внезапно появившегося в дверях кухни. Жуткие удары о стены не прекращались. Отец Мэрин хладнокровно подошел к лестнице, и рука его тонкая и изящная, будто вылепленная из гипса, легко заскользила вверх по перилам. Карас подошел к Крис и вместе с ней наблюдал, как Мэрин вошел в спальню Регана и закрыл за собой дверь. Несколько секунд было тихо. Внезапно раздался резкий хохот дьявола, и Мэрин вышел из комнаты. Он закрыл за собой дверь и пошел в зал. Дверь в спальню снова открылась, оттуда выглянула удивленная Шарон. Иезуит быстро спустился по лестнице и протянул руку Каррасу, ждавшему его внизу. «Отец Каррас!» «Здравствуйте, святой отец!» Мэрин стиснул руку Карраса и серьезно посмотрел ему в глаза. Сверху доносились дикие хохот и ругательства в адрес Мэрина. «Вы очень плохо выглядите», — сказал Мэрин. «Вы устали?» «Нет. А почему вы об этом спрашиваете? У вас есть с собой плащ?» Каррас отрицательно покачал головой. «Тогда возьмите мой», — сказал седовласый иезуит, расстегивая плащ. «Я попросил бы вас принести мне рясу, два стихаря, немного святой воды и два экземпляра ритуала». Он протянул плащ изумленному Каррасу. «Мне кажется, надо начинать». Каррас нахмурился. «Что вы имеете в виду? Прямо сейчас?» «Да, именно так. Может быть, вы сначала хотите послушать ее историю, святой отец?» «Зачем?» Мэрин, непонимающе, поднял брови, и Каррас понял, что ему нечего на это ответить, и отвел взгляд от чистых, бесхитростных глаз. «Хорошо», — ответил он, — «я сейчас все принесу». Мэрин посмотрел на Крис. «Вы не возражаете, если мы начнем сразу же?» — тихо спросил он. Она смотрела на него и чувствовала, как все ее существо наполняется облегчением, решимостью и уверенностью. Эти чувства обрушились внезапно, как гром среди ясного неба. «Вы, наверное, устали, святой отец. Не хотите ли чашечку кофе? Его только что заварили». Голос ее звучал настойчиво, но в то же время в нем прослушивались нотки мольбы. «Он горячий. Не хотите, святой отец?» Мэрин заметила ее усталые и измученные глаза и то, как она нервно сжимала и разжимала кулаки. «Да, с удовольствием», — тепло сказал он. «Спасибо, если только вас это не затруднит».